Глава 9. Слух о Соломоне достиг царицы Савской, и она пришла в Иерусалим испытать Соломона загадками. Пришла с огромным караваном, с верблюдами, навьюченными благовониями, несметным количеством золота и драгоценными камнями. Пришла она к Соломону и говорила с ним обо всем, о чем хотела. Но о чем бы она ни спросила, Соломон отвечал ей. Не было такого вопроса, который был бы неясен для царя, и на который он не мог бы ей ответить. Узнала царица Савская, какая у Соломона мудрость, увидала, какой храм он построил, и что подают у него за столом, и как рассаживаются его приближенные, увидела слуг, прислуживающих ему, и как они одеты, виночерпиев, и как они одеты, и какие всесожжения приносит он в храме Господа, и дух у нее захватило. Так сказала она царю. «Значит, правду слышала я у себя в Саве о твоих деяниях и твоей мудрости. Я не верила слухам, но теперь пришла и своими глазами вижу, мне не рассказали и половины о твоей великой мудрости». Ты превосходишь все, что я о тебе слышала. Счастливы твои люди, счастливы твои приближенные, что они всегда рядом с тобою и внимают твоей мудрости. Благословен Господь твой Бог, который по благоволению своему посадил тебя на свой престол, сделал тебя царем, чтобы ты служил Господу своему Богу. По своей любви к Израилю, желая укрепить его навеки, Бог твой поставил тебя царем над Израилем, чтобы ты творил правду и суд. Она подарила царю 120 талантов золота, несметное множество благовоний и драгоценные камни. Невиданные благовония привезла царица Савская в дар царю Соломону. А слуги Хурама вместе со слугами Соломона привозили золото из Офира, привозили дерево альгум и драгоценные камни. Из дерева альгум Соломон сделал пандусы в Господнем храме и в царском дворце, а также арфы и лиры для музыкантов. Ничего подобного не было во всей Иудее. Соломон подарил царице Савской все, что она только пожелала и что только попросила, и это еще помимо ответных даров. И отправилась она вместе со своей свитой в обратный путь в свою страну. Ежегодно к Соломону поступало 666 талантов золота, не считая того, что выплачивали ему торговцы и купцы, и золота и серебра, поступавших Соломону от всех царей Аравии и от наместников. Царь Соломон сделал 200 больших щитов, обитых золотом. На каждый такой щит пошло по 600 шекелей золота и 300 малых щитов. На каждый такой щит пошло по 300 шекелей золота. Эти щиты царь поместил в зале Ливанского леса. Еще Соломон сделал большой трон из слоновой кости, обитый чистым золотом. У этого трона было 6 ступеней, золотое подножие, а с обеих сторон от сиденья подлокотники, подле которых стояло по льву. А на 6 ступенях стояло 12 львов, по одному на каждой ступени с каждой стороны. Ничего подобного не бывало ни в одном царстве. А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала Ливанского леса была из чистого золота, а серебро во времена Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были корабли, которые ходили в Таршиш вместе с людьми Хурама. Каждые 3 года привозили таршишские корабли золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Все цари земли жаждали увидеть Соломона и послушать ту мудрость, которую вложил ему в сердце Бог. Приходя к Соломону, они приносили ему дары, серебряные и золотые изделия, одеяние, оружие, благовоние, коней и мулов, и так из года в год. У Соломона было 4000 лошадиных упряжек и колесниц, а конницы — 12000. Он разместил их в крепостях, специально отведенных для колесничного войска, а также у себя в Иерусалиме. Соломону подвластны были все цари от Великой реки до страны филистимлян, вплоть до границы Египта. В его правление серебра в Иерусалиме было, что камней, а кедров, что сикаморов в предгорье. Лошадей Соломону доставляли из Египта и со всего света. А все прочее о Соломоне от начала до конца описано в деяниях пророка Нафана, в пророчестве Ахии из Силома и в видении провидца Иидо об Иеровоаме, сыне Невата. 40 лет правил Соломон в Иерусалиме, царствуя над всем Израилем. Соломон почил с предками и был похоронен в городе Давидовом. Царем после него стал Рехавам, его сын.